Глава 83. Скорпион. Против обыкновения, Зак и Зорин сидели в одной из множества пустующих комнат поместья Новида. Зак не любил бывать в собственном доме. В столь крупном здании жило слишком мало людей, из-за чего здесь царило гнетущее чувство запустения. Даже до петли он предпочитал убивать время в других местах, развлекаясь многочисленными друзьями. Прежние друзья Зака. Зорян не помнил, чтобы Зак вообще общался с ними во время петли. По его словам, выходила та же история, что и у самого Зорина с Бенесеком. Да, они были приятелями, но не настолько близкими и совершенно не годились, чтобы иметь с ними дело в повторяющемся месяце. И как Зорян практически перестал общаться с Беном, так и Зак разорвал связи со своим прежним окружением. Даже немного грустно, хотя, возможно, он вспомнит о них в реальном мире. В любом случае, сегодня они были здесь по простой причине. Тащиться куда-то прочь из Сиори и разворачивать временный лагерь ради одного разговора совершенно не хотелось, а поместье было неплохо защищено оберегами. Так что они просто выбрали одну из индивидуальных студий поместья, понадеявшись, что это скроет их от Кватач Ичла и других любопытных ушей. Комната была хороша, небольшая, но щедро украшенная, с роскошной мебелью, мраморными статуями и книжными шкафами вдоль стен. Магия поддерживала комфортное освещение и температуру. В центре стоял стол со стульями, на нем и лежал предмет текущего разговора. Кольцо, реликвия времен первого императора Икосии и один из фрагментов ключа, необходимых, чтобы страж вновь открыл выход из временной петли. Простой серебряный ободок без камней и особых украшений. Если присмотреться, можно разглядеть несколько тонких линий и два видимых символов. Корона, что сейчас у Лича, или сфера с дворцом смотрится куда как внушительней. Не будь у них маркера с функцией поиска ключей, кольцо бы просто затерялось среди бесчисленных безделушек жреца с Элоротом. Как и сфера, оно было абсолютно невидимо для прорицания. Выяснить назначение кольца было несложно. Вероятно, сказался опыт обращения со сферой. На то, чтобы разобраться с новым ключом, потребовалось всего полдня работы и один визит к стражу порога. Вот только результат не совсем оправдал ожиданий. «Интересная штуковина, правда?» Зак поставил кольцо на ребро и крутанул. «Хм, конечно, мне она куда полезнее, чем тебе, но может, это и к лучшему. По крайней мере, не будем ломать голову, кому она потом достанется, как вышла со сферой». Зорин утвердительно цокнул языком. У кольца была любопытная основная функция, оно каким-то образом открывало носителю духовное восприятие. Зорян не слышал о других подобных артефактах, что делало имперское кольцо уникальным и практически бесполезным для магов вроде него, обретших духовное зрение другими способами. Бесполезным для него, но не для Зака. Защитные механизмы маркера делали обретение духовного восприятия весьма нетривиальной задачей. Большинство известных способов, то же зелье, что изготовило для Зоряна Сильверлейк, помещали мага между жизнью и смертью и оказывали серьезное воздействие на его душу, поэтому Зак даже не пытался. Не хотел впустую терять часть цикла. Кольцо же позволяло просто пропустить этот сложный этап и спокойно практиковаться в магии душ. Зорян подозревал, что создатель кольца руководствовался теми же соображениями. Раз контролеру петли с исправным маркером так сложно пробудить духовное восприятие, вполне логично, что Шатур Тарана подготовил для потомков обходной путь. «Жаль только, что кольцо так сложно достать», — заметил Зориан. «Если бы ты начинал цикл с ним на пальце, как, наверное, и положено контролёру, мог бы тренироваться все время. А так, нет кольца, нет духовного восприятия. И чтобы достать его, придется каждый цикл тратить по меньшей мере неделю». «Да, это хреново», — согласился Зак. «Я определенно попытаюсь по-настоящему получить духовное зрение, чтобы не зависеть от этой штуки, но даже так уже неплохо. Сомневаюсь, что найти способ будет просто, и мы уже знаем, что пробудить его — лишь первый шаг. Потом нужна куча тренировок. С кольцом я могу начать прямо сейчас». «Тоже верно», — кивнул Зориан. Какая-то часть его была недовольна, что Зак получит на блюдечке то, что он сам добыл тяжелым трудом, но если отбросить зависть, усиление их команды ему на руку. Хотя мне все равно кажется, что кольцо не впечатляет. По крайней мере, по сравнению с двумя другими известными реликвиями. Даже его скрытая функция так себе. Как и все части ключа, кольцо духовного зрения имело дополнительную функцию, доступную лишь контролёру активной петли. Оно позволяло отмечать души и отслеживать их. Если верить стражу, отметка сохранится и после рестарта цикла, так что можно проследить, где те или иные люди начинают цикл и чем они занимаются. Точнее, можно было бы, будь кольцо Зака и Зорина в начале цикла. А раз его сперва нужно добыть, ценность этой функции здорово снижается. Парни уже попробовали эти функции на животных и случайных прохожих. Как выяснилось, метка накладывается быстро и незаметно. Кольцо может отслеживать свои цели даже с другого континента, и обереги от прорицания ему не помеха. И все бы хорошо, если б не ключевой недостаток. Искусный маг душ может ощутить, что на него поставили метку. То есть Кватач Ичлу способ неприменим, как и к Сильвер Лейк, Судомиру и множеству других перспективных целей. «Не всем же из них быть потрясающими», – пожал плечами Зак. «И, честно говоря, думаю, проблема не в самом кольце, а в том, что мы получили его так поздно. Будь кольцо у меня с самого начала, оно было бы бесценно. Его функция отслеживания избавила бы меня от кучи работы и множества смертей. Сейчас же мы здорово наловчились в прорицании, чтении мыслей, магической маскировке и всяких трюках вроде телепортации, и кольцо уже не так полезно. Но это не оно стало менее ценным, это мы стали слишком крутые». Зорян задумчиво хмыкнул. «Да, в этом что-то есть. К тому же мы по-прежнему можем отметить всех высокоранговых культистов и басанцев. Вдруг мы что-то о них не знаем?» — добавил Зак. «Это немалый объем работы», — напомнил Зорян. «Кольцо лишь указывает направление и расстояние до цели. И только одно и за раз. Придется сидеть с картой и раз за разом перебирать список меток, чтобы составить маршрут их перемещений. И время от времени послать симулякрум или проверить лично, чем они там заняты. Да ладно. Ты выполнял и более сложные проекты». Беззаботно отмахнулся Зак. Зорян поднял бровь. «Ты ведь понимаешь, что этим будешь заниматься ты? Ведь кольцо будет у тебя. Ну, для тренировки духовного восприятия». Лицо Зака, осознавшего, что он взвалил на себя кучу работы, было просто бесценно. Их экспедиция в Зиккурат Солнца завершилась успехом, но это вовсе не значило, что можно почивать на лаврах. Предстояло еще много работы. Внезапный визит Кватач Ичла смешал им все планы на цикл. Например, Зорину было нужно собрать результаты исследований. Обычно он делал это в самом конце месяца, но нельзя было исключать, что все пойдет не по плану, так что он решил подстраховаться и сдвинуть срок. И сейчас он спускался в подвальную лабораторию Каэла. Казалось бы, совершенно рутинная задача, но, похоже, в этом цикле острый дефицит рутины. Судя по всему, Сильвер Лейк в какой-то момент сообразила, кто такой Каэл, и уже пыталась наладить отношения. Вот только Морлок принял ее весьма прохладно. Видимо, их прошлая встреча оставила не самое приятное впечатление. Чему Зорян почему-то ничуть не удивился, и парень не стремился возобновлять знакомство. Да и нездоровый интерес ведьмы к Кане тоже наверняка не способствовал взаимопониманию. Увы, мнение самого Морлока Сильверлейк ничуть не интересовало, как сейчас, когда она решила вломиться в лабораторию и поделиться своим впечатлением о его работе. «Просто ужасно!» — заявила она без предисловий. Вообще-то Зорин ожидал чего-то подобного. Кайл, видимо, тоже, но для него вопрос был куда более личным. «Ничего ужасного!» — резко отозвался Морлок, даже не обернувшись к ней. «Ваше слово против моего. И что теперь?» «И теперь мое слово весами, потому что я мудрая, опытная ведьма, а ты нет?» Самодовольно ответила Сильвер Лейк. «Но правда, ума не приложу, почему ты коксишься. Все еще сердишься из-за нашей первой встречи? Не будь таким букой, это всего лишь слова. Возможно, я немного перегнула палку, но кто бы не перегнул. Фрия нарушила все правила, приняв и обучив тебя. Парочка резких слов — ничто по сравнению с тем, что я могла бы сделать. Нынешние дети сами не понимают, что для них лучше». «Ничего ужасного», — повторил Каэл, игнорируя ее попытку сменить тему. «По сути, достигнутые результаты столь хороши, что могут переполошить медиков и алхимиков теории, если их обнародовать». «Но я и не говорил, что они бесполезны», — уточнила Сильвер Лейк. «Но учитывая доступные тебе ресурсы и само преимущество временной петли, результаты не впечатляют. Просто ужасно. Столько упущенных возможностей, столько нереализованного потенциала». Зорян не собирался влезать в их перепалку, но слова ведьмы заставили его нахмуриться. Несомненно, методы Каэла далеки от совершенства, но что конкретно она имеет в виду? На его взгляд, Каэл прекрасно справился. Давным-давно, когда Каэл сказал ему, что хотел бы воспользоваться петлей для своих исследований, Зорян не ожидал особых результатов. Разумеется, он понимал, что это очень поможет Каэлу, позволит вычислить оптимальные рецепты и способ приготовления известных зелий, то, что состоявшиеся алхимики доверяют лишь своим ученикам. Но переворот в медицине? Да, он знал, что Кайл очень талантлив, даже Академия предложила ему стипендию, когда его вариант народных зелий попал на глаза профессионалам, но все же. Алхимия – очень прибыльная отрасль. Многие дома и компании содержат опытных и талантливых исследователей. Чего может добиться новичок, работающий в подвале, что еще не сделали они? Конечно, поначалу Кайл работал над улучшением своих навыков, экспериментировал, заменяя дорогостоящие компоненты более дешевыми, усиливал эффект стандартных составов, пропуская этапы и сокращая время изготовления. Мелочи, но потом количество перешло в качество, да так, что совершенно застало Зорина врасплох. Оказалось, что большие алхимические компании практически не используют подобный подход, работая сразу с крупными партиями зелий. Опять же, одинокий алхимик, работающий с небольшим бюджетом, куда более уязвим. Его наработки могут украсть, его могут предать помощники, да мало ли что может случиться. Так что подобным исследованиям редко уделяют силу и время. Само собой, в мире полно алхимиков-одиночек, и они тоже проводят исследования. Вот только результаты в лучшем случае переходят к их ученикам, если мастеры вовсе не уносят их с собой в могилу. И несколько лет исследований, проведенных Каэлом при достаточно приличном финансировании, в сотрудничестве с другими алхимиками и целителями при посредничестве Зака и Зориана, учитывая его готовность обнародовать результаты своих трудов, оказались куда весомее, чем думал Зориан. Конечно, это было еще не все. При поддержке Зориана Каэл постепенно перешел к более амбициозным проектам. Хоть он по-прежнему занимался оптимизацией производственного процесса, все сравнительно доступные результаты в этой области уже были достигнуты. Теперь он старался объединять лечебные зелья в одно, разрабатывал диагностические зелья, позволяющие очень отчетливо почувствовать свой организм, пытался бороться с болезнями, лекарств от которых не было в свободной продаже. Зориан чувствовал, что именно этому Кайло хочет посвятить все силы. Смерть жены и наставницы во время плача оставила на Морлоке глубокий след, что и толкало его с такой отдачей работать над лекарствами. Но эти проекты ожидаемо были весьма сложны, и пока что Кайл не добился в них сколь-нибудь заметного успеха. Тем более, что часть каждого цикла неизбежно уходила на ознакомление с работой его прежних воплощений. «Упущенных возможностей?» – переспросил Кайл, меряя ведьму кислым взглядом. «И что бы вы сделали на моем месте?» «Для начала я бы куда чаще и свободнее прибегала к экспериментам на людях», – немедленно ответила Сильверлейк. И Кайл и Зориан вздрогнули. «Нет, вы посмотрите на этих неженок!» Кудахто еще засмеялась Сильверлейк. «Вы же во временной петле, разве нет? Когда экспериментировать на людях, если не сейчас? Вокруг полным-полно подопытных. Все ошибки исчезнут в конце месяца. Уникальная возможность пробовать разные препараты на одном пациенте без взаимодействия с прошлыми составами. Серьезно, то, что выпускаете эту возможность, просто преступно. Прежде всего, мне не важно, в петле я или нет, и будут ли последствия. Я выбрал этот путь не для того, чтобы вредить людям», — твердо сказал Кайл. «Во-вторых, даже оставляя без внимания моральный аспект, это очень неудачная мысль. Другие алхимики и целители не идиоты. Они обязательно поймут, что зелье разработано на основе незаконных экспериментов, и сдадут меня властям. А те абсолютно ничего не найдут, ведь эксперименты проводились во временной петле», — подхватила Сильверлейк. «Это лишь голословное обвинение. Отвечая, что ты гений, увидел решение во сне, или какую-нибудь другую чушь. Ты слишком робкий. Тебе еще предстоит узнать, что сильным мира сего плевать на морали законы. И когда о тебе заговорят, они в любом случае захотят контролировать или избавиться от тебя». Несколько секунд Кайл молчал. «Возможно, вы правы». Наконец уступил он. «Но мне все равно. Как я уже сказал, для меня главное моральное, а не юридическая сторона вопроса». Сильверлейк покосилась на Зориана. «Ни за что», — помотал головой тот. Он слишком хорошо знал, к чему приводят свободные эксперименты на людях, видел это в памяти суда мира. И пусть Сильверлейк, вероятно, имела в виду менее радикальные меры, он не собирался рисковать. Ведьма проигнорировала его, постукивая пальцем по подбородку и бормоча что-то подозрительно похожее на «Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сама». Впрочем, это же Сильверлейк, кто знает, серьезно она или просто пытается его достать. «Ладно, забудем», — пожала плечами ведьма. «Идем дальше. Вы когда-нибудь задумывались привлечь к исследованиям государства? У них уже есть готовая инфраструктура, да и ресурсов даже у небольшой области более чем достаточно». «Да, но в итоге решили не связываться», — сказал Зориан. «Чиновники все очень затягивают. Чтобы добиться от них хоть какого-то результата, нужно куда больше месяца. Если не пользоваться магией разума, чего я хочу избежать. Так я вовсе не предлагаю заключить с ними сделку или просить о помощи. Ухмыльнулась Сильверлейк. Достаточно нечаянно слить свои формулы и секреты государственным исследователям. А чтобы мотивировать их, сделать вид, что это работа их злейших соперников. Не нужно договариваться. Просто вывалить на них материалы и позаимствовать готовые результаты в конце месяца. А ведь может сработать. Ха, сказал Зориан. А неплохая мысль. Зря ты это сказал, заметил Кэл. Теперь она станет совершенно невыносимой. Сильверлейк довольно захихикала. Ну что ж, сказала она. Хотите еще идей?